Третий роман, изображающий события, происходящие во время правления короля Людовика XIV во Франции, из знаменитой историко-приключенческой трилогии «Три мушкетера» 1844, «Двадцать лет спустя» 1845, «Виконт де Бражелон» 1848-1850, которая связана общностью главных героев Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна, жаждущих романтики и подвигов.